В основном в силу того, что все мы были напряжены из-за предстоящей опасности. И если нарцисса просто до истерики боялась за меня, из-за чего ее поведение было слишком эмоциональным, то леди Гринграсс и сама была задействована в предстоящей операции. Буквально за пару минут до связи со мной, к женщине прилетел патронус Дамблдора, сообщив об экстренном собрании ордена. Ну а сразу же после данных известий, Белый Феникс пожаловал и ко мне, передав голосом старика весьма однозначный приказ выдвигаться к Поттеру. Спорить с этим я не стал, да и смысла спорить с заклинанием как бы не было, тем более что Поттер со своей компанией к тому моменту как раз немного успокоились и, убедившись в отсутствии Хагрида на месте, решили таки отправиться в министерство. И пусть Гермиона все еще продолжала относиться ко всему этому с огромным скепсисом, но мое появление несколько изменило ситуацию. Пусть для этого и пришлось разыграть небольшую сценку, в ходе которой девушка отстала от своей компашки, дабы припудрить носик. Правда, вместо туалета та направилась прямиком ко мне, заметив меня на горизонте и решив сообщить обо всем мне. «Умная девочка, ничего не скажешь, правда, мои приказы той явно не понравились. Ну еще бы, я же фактически отправил ту со своими дружками-идиотами незаконно проникнуть в министерство. Благо, девушка не стала оспаривать мои приказы в подобный момент. Скорее всего, ту успокоил тот факт, что в министерство я собираюсь отправиться вместе с ними, о чем прямо и сказал девочке. Если же быть чутко конкретнее, то я приказал девочке напомнить своим дружкам, что Драко Малфой так-то является членом Ордена Феникса и вполне себе мог им помочь. Ну а еще я дополнительно уточнил, что в случае чего сумею ту защитить. И пусть даже подобное заявление было несколько фальшивым, все же Гермиона не была мне настолько близка, чтобы я рисковал ради нее собственной шкурой. Но в целом, если ситуация не выйдет из-под контроля, любые угрозы для своей игрушки я предотвращу. И пусть даже согласие девушки следовать моему плану далеко не сразу же дало нужные результаты, ведь Поттер со своим дружком относились ко мне более чем негативно, но в итоге так получилось даже лучше. Пока Поттер с Роном и близнецами, что заметили настрой компании и легкомысленно вызвались помочь, пытались найти приемлемый способ попасть в министерство, мое прикрытие получило драгоценное время для того, чтобы занять свои позиции. Ну а когда компашка гриффиндорцев, пару раз облажавшись, сначала не сумев покинуть Хогвартс из-за Флитча, а потом наткнувшись на неработающий камин в кабинете своего декана, дверь в которую данные имбецилы банально выломали. Ну да не суть, главное, что когда все планы гриффиндорцев потерпели крах и те уже собрались было дело лететь в министерство на метлах, Поттер все же переборол себя, прислушавшись в уже кричащий на этого идиота Гермионе. Вот так вот, компашка гриффиндорцев и пришла ко мне, застав меня в одном из учебных классов вместе с профессором Флитвиком. Да, заметив мое безделье, маленький профессор позвал меня на небольшой разговор, в коем предлагал свою посильную помощь в скорой сдаче на мастерство в чарах. Тот выбрал не самое удачное время для подобных разговоров, так как я сначала даже не понял, о чем вообще идет речь, но в итоге, я все же смог взять себя в руки, поддержав беседу с профессором. Благо, тот не требовал от меня немедленного ответа, да и вообще, похоже, просто предлагал свою помощь перспективному студенту. В общем, ничего страшного не случилось, пусть даже я и отвлекся на некоторое время из-за этого разговора. Зато, когда Поттер и компания пришли ко мне требовать помощь, я был действительно убийственно спокоен, идеально отыгрывая собственную роль. Не ту, ставшую уже привычную маску заносчивого пацана, нет, та сейчас была явно излишней. В этот раз мне пришлось отыгрывать роль добропорядочного члена Ордена Феникса, что был готов переступить через личные обиды ради общего дела. И пусть даже, я все равно продолжал при этом несколько язвительно и зло относиться к заявившейся ко мне компании, но выслушав их сбивчатый рассказ и признав, что Хагрид вполне себе мог стать мишенью для Темного Лорда, все же решился помочь тем добраться до министерства. И вот уж шутка, особых проблем данная задача у меня не вызвала. В отличие от гриффиндорцев, что практически час бегали по всему Хогвартсу, стараясь сначала покинуть его, а потом и найти работающий камин, я действовал по проверенной схеме. Заявился в кабинет к Снейпу, а поняв, что того тоже нет на месте, просто взломал защитные чары на его личных покоях, в которых и находился полностью работающий камин. И нет, Проблем из-за этого у меня не возникнет. Снейп сам в свое время научил меня безопасно взламывать дверь в его комнату, чтобы я мог спокойно покидать Хогвартс по делам Ордена, даже когда сам Зельевар был на очередном собрании пожирателей. Ну а то, что в этот раз я потащил за собой в министерство еще и компанию Гриффиндорца, не так уж и важно. Я все равно покинул Хогвартс по делам Ордена. Глава 270. Цель визита, раздался усталый голос. Стоило нам с компанией только появиться, выйти из зеленого огня камина. Поттер на подобный вопрос отреагировал довольно нервно, отлично демонстрируя свое нынешнее состояние. Парень был не просто на взводе, он буквально горел изнутри от напряжения, едва ли будучи способным принимать адекватные решения. И по-хорошему мне бы стоило его успокоить с помощью ментальной магии. Но я банально опасался лезть в голову к человеку, что имеет устойчивую ментальную связь с темным лордом. Да и влияние зелий на парня было довольно трудно предсказать. Регистрация новых волшебных палочек. Не моргнув и глазом, соврал я, начиная вскрывать защитную систему министерства. Это было не так уж и сложно, тем более что простого работника, проверяющего личности вошедших, никто особо и не старался защитить, из-за чего тот так и не успел задать мне уточняющие вопросы, попав под влияние моих чар. Долго трепаться с ним мне было не с руки, да и компания у меня та еще, вмиг могла все испортить, так что я банально заколдовал своего собеседника, прибегнув в ментальной магии. Простенький артефакт защиты разума и несколько защитных чар на рабочем месте моего собеседника никак не помогли тому в борьбе со мной. Хотя, тот даже и не пытался бороться со мной, банально не обнаружив моей атаки до того момента, когда сопротивляться было уже поздно. Разум 40-летнего волшебника оказался в моих руках, и пока в реальности мы продолжали вести разговор, в разуме самого волшебника творился дикий кавардак. Я использовал все свои навыки, чтобы узнать о нынешней ситуации в министерстве и выведать кратчайший путь до отдела тайн, в который мы и направлялись. Так как сам я был не таким уж и частым гостем в министерстве, о строении данного места я знал скорее уж с чужих слов, из-за чего память местного клерка оказалась как раз кстати. Уже через 30 секунд разговора я отлично знал, как именно нам стоит двигаться, чтобы оказаться прямиком в отделе тайн, не вызывая при этом лишних вопросов к нашей персоне. Конечно, некоторые проблемы от общей защитной системы министерства все еще могут возникнуть, но в целом, особых сложностей с тем, чтобы попасть в отдел тайн, у нас возникнуть не должно. О чем я и сообщил гриффиндорцам, стоило только нам пройти местную регистратуру. Что это было? Чуть зло взглянув на меня, спросил Поттер. При этом остальная его компания тоже смотрела на меня с некоторым подозрением. Слишком уж резко изменилось поведение волшебника, с которым я общался. Вот он напрашивает меня и просит мою волшебную палочку на проверку, а вот уже в следующую секунду тот желает нам приятного пути, так и не взяв моей палочки. Ты использовал на нем какую-то магию, подозревая меня во всех смертных грехах, продолжил допрос Поттер. Именно. Легко кивнул я, еще немного ускоряя шаг. Мы, кончено, и без того практически бежали по коридорам министерства, в которых сейчас было не так уж и много волшебников. Конец рабочего дня неуклонно приближался. Я использовал ментальную магию, чтобы наше появление не вызвало у того слишком много лишних вопросов, плюс я узнал кратчайший путь до отдела тайн. Спокойно сказал я, отлично понимая, что сейчас компашка гриффиндорцев вряд ли рискнет что-то предъявлять мне. Это же нарушение закона. Едва ли не воскликнул Рон, чуть отшатнувшись от меня. Ты использовал темную магию на простом волшебнике. Зловещим и напуганным голосом прошептал тот, заставляя Поттера с еще большей злобой уставиться мне в спину. Правда, тем те все равно не сбавили, продолжая быстрым шагом двигаться за мной. Ментальная магия не запрещена, просто не рекомендуется к изучению, так как она опасна в первую очередь для самого волшебника. К тому же не тебе меня обвинять в нарушении закона, Уизли. Это вообще-то вы прибежали ко мне с просьбой провести к отделу тайн, что уже по-настоящему незаконно. Если о вашем незаконном присутствии в министерстве узнают, простым штрафом вы можете и не отделаться. Сразу же перевел я стрелки, не оборачиваясь к гриффиндорцам. Ты вообще-то тоже сейчас находишься с нами, Драко. Встав на сторону своих дружков, важно заявила Гермиона, продолжая отыгрывать собственную роль перед парнями. Хотя я отчетливо чувствовал некую насмешку за словами девушки, так как будто смеялась над собственной фразой, отлично понимая, что с моими возможностями и связями я могу устроить бойню посреди косого переулка и все равно выйти сухим из воды. Неоспоримый факт. Просто бросил я, ставя точку в этом идиотском разговоре. Вести дискуссии с данной компанией мне не очень-то и хотелось. С Гермионой же мне сейчас вообще общаться нежелательно, а то образ девушки может быть разрушен мной по неаккуратности. Благо, повод замолчать у всей компании был более чем серьезный. В паре сотен метров от нас уже виднелись работающие камины, близ которых толпилось немало волшебников. Именно к ним я и вел всю эту бравую компанию во главе с Поттером. Все же из главного здания министерства было довольно неудобно идти к самому отделу тайн, слишком большое расстояние пришлось бы пройтись на своих двоих, а мы так-то спешим. Правда, объяснить данную истину компании гриффиндорцев мне было некогда, из-за чего я просто приказал тем отправляться к отделу мракоборцев, первым же и шагнув в горящий камин. И пусть даже мой командный тон мало кому понравился из компании гриффиндорцев, но те все равно подчинились моей команде, выпрыгнув из работающего камина сразу же после меня, и тут же попав под мрачный взор пожилого мага, что следил за местной каминной сетью. И в этот раз мне не удалось бы так же просто ворваться в разум проверяющего. Данный кадр был слишком основательно обвешан артефактами, да и сам был не самым посредственным волшебником. Пришлось тянуть время, используя имя своей кузины как основной повод нашего здесь появления. Благо, Нимфодора уже успела стать достаточно известной личностью, чтобы я мог сыграть на ее известности. И все бы было хорошо, если бы Поттер чуть ли не прыгал бы на месте от нетерпения. Судя по всему, разум парня продолжают посещать видения, заставляя того спешить и торопиться в отдел тайн. Проблемный баран, что в раз усилил подозрительность местного проверяющего. Благо, когда данный волшебник отвлекся на Поттера, я сумел выдать ментальный удар достаточной силы, чтобы пробить магические артефакты и естественную защиту разума. Дальше же дело оставалось за малым, ошеломить волшебника, усыпить его и стереть память о последних нескольких минутах его жизни. Благо, моих навыков хватило, чтобы сделать все быстро и качественно, да и палочкой в данном случае пользовался вполне свободно. Вокруг нас не наблюдалось больше волшебников, да и прочие наблюдения отсутствовало. В этом я был уверен на все 100. Все же не просто так собираюсь этим летом, если темный лорд будет повержен, сдавать на мастера чар. Ну да не суть, главное, что мы без особых проблем смогли пройти очередной контрольный пункт, а до отдела тайн уже рукой подать. Один из входов в данное отделение министерства как раз находился под охраной целого отдела невыразимцев. Но, судя по пустующим коридорам данного отдела, тем сейчас было несколько не до охраны другого отдела. В свете последних событий большинство авроров и невыразимцев были заняты своими прямыми обязанностями. Те же, кто все еще прохлаждался в родном отделении, занимались в основном бумажной волокитой, не покидая своих кабинетов. Правда, я все равно не ожидал, что данный отдел окажется настолько пустынным. За более чем 20 минут спешного хода, порой обращающегося в бег, когда Поттера откровенно накрывало новыми видениями, мы встретили менее 50 человек, что для подобного отдела как-то совсем уж несущественно. Конечно, большая часть отдела – это склады с изъятым у преступников хламом, но даже так, такой большой отдел был слишком уж малолюдным. Да и на входе в отдел тайн, каминной сети к которому вообще не существовало, никакой охраны и помине не было, что намекало на какое-то ЧП во внешнем мире, из-за которого целый отдел и мог покинуть свои рабочие места. Мда, не к добру все это. Я рассчитывал, что в министерстве будет больше боеспособных волшебников. Глава 271. Поттер, как будто почувствовав что-то, рванул вглубь отдела тайн, стоило нам только спуститься туда на лифте, освободив меня от позиции ведущего. Дальше дорогу я, слава Мерлину, не знал. Тут уже приходилось рассчитывать на спонтанные видения Поттера. При этом с каждым новым видением Поттер становился все более нервным и все сильнее спешил куда-то, в какой-то момент окончательно сорвавшись на бег, и это неплохо. Так я, по крайней мере, мог находиться слегка позади нашего построения, имея при этом возможность, в случае чего, защитить бравую компашку гриффиндорцев. И сам я при этом, скорее всего, под удар попадать не буду. К тому же, из-за того, что считай находился за спинами остальной группы, никто не стал мне мешать, когда я достал свою палочку для использования сканирующих и разведывательных заклинаний. И я очень вовремя вспомнил о данных заклинаниях, ведь прямо сейчас в относительной близости от нас было более 5 не самых слабых волшебников. Вдобавок к этому я умудрился почувствовать чужое заклинание слежки, а вернее магический контур, что покрывает весь отдел и вряд ли может быть чем-то иным. «Будь ближе ко мне», — тихо приказал я, практически вплотную сблизившись с Гермионой, понимая, что мы здесь не одни, да и чужая слежка за нами явно присутствует, что напрягает меня еще сильнее. И ладно, если ее установил тот же директор, скрывать от него большую часть своих возможностей уже практически бессмысленно. Ну а вдруг это темный лорд, тот, насколько я понимаю, еще не знает о моей силе, и лучше бы ему и дальше оставаться в неведении. Правда, я сильно сомневаюсь, что темный лорд, даже если допустить его присутствие в министерстве, успел бы за пару часов, а именно столько прошло времени с начала видений Поттера, успел бы установить подобную сеть из заклинаний. Тот, конечно, действительно великий маг, но даже ему пришлось бы очень сложно, решись тот на установку подобной сети заклинания за столь сжатый срок. Да и риск того, что заклинания в таком случае просто належатся друг на друга, перестав нормально работать, слишком высок. В общем, я не собирался сдерживаться при скорой встрече с пожирателями, ведь риск не выполнить свое задание или даже поставить под удар свое здоровье, куда как выше, чем риск раскрыть свои возможности перед темным лордом. Хотя, я все равно мог бы рискнуть, тем более, что Гермиона уже исполнила мой приказ, начав держаться в шаговой доступности. И пусть даже те же близнецы смотрели на данную ситуацию несколько странно, но не возмущались и ничего не говорили по этому поводу. Видимо, берегли дыхание для бега, а оно им было действительно нужно. Все же никто из компании Поттера, окромя Гермионы, своим физическим развитием не занимался. Да, бесконечные полеты на метлах обеспечили им какую-никакую выносливость, но тот же Рон уже через начал подавать первые признаки усталости, что было довольно жалким зрелищем. Благо, рыжий пацан не сдавался раньше времени, продолжая бежать за своим помешавшимся дружком, а Поттер реально находился в своего рода трансе, заводя нас все глубже в окружение пожирателей. Да, я продолжал сканировать окружающую местность, отлично понимая, что шрамоголовый гриффиндорец ведет нас прямиком в окружение пожирателей. Притом сами цепные псы темного лорда, казалось, знали о нашем присутствии и том, кто именно идет к ним в западню, двигаясь за нами, чтобы в какой-то момент захлопнуть ловушку. Благо хоть самих пожирателей было не так уж и много, всего 14 волшебников, что вполне терпимо. Конечно, среди этих пожирателей должен был быть кто-то из внутреннего круга, что куда опаснее рядовых членов данной организации, но с этим я уж как-нибудь справлюсь. Главное, чтобы эти бравые бараны солознаменного факультета не лезли мне под руку, что, я уверен, обязательно случится. Большая часть данной компашки считает меня чуть ли не главным пожирателем, ну или просто шпионом темного лорда. Терпят они меня лишь из-за вполне логичных слов Гермионы и моей способности довести их куда надо. Мда, давайте не будем о грустном. Тем более, что после еще нескольких минут бега, Поттер, наконец-то сбавил ход, додумавшись при этом достать свою палочку и зажечь люмус. До этого мы бежали фактически во мраке. И если Поттер, благодаря своим постоянным видениям, хоть что-то мог здесь разглядеть, ну или же просто достаточно хорошо здесь ориентировался, то вот остальная компания. Ну, мои глаза, по крайней мере, весьма быстро привыкли к темноте, позволив относительно точно улавливать основные очертания объектов. Проблемы у меня были лишь с восприятием цветов в темноте, но это не так уж и важно. Тем более, что своим примером Поттер заставил и других гриффиндорцев достать свои палочки. После чего стало достаточно светло, а мы стали просто отличной мишенью для атаки. Из-за этого, к слову, я отдалился слегка от группы, уведя с собой еще и Гермиону. Та, кажется, и сама понимала смысл подобных действий, точно так же достав палочку, но не собираясь пользоваться той для освещения. В случае внезапного нападения, зажженный светлячок на кончике волшебной палочки не просто будет отличной мишенью для чужих заклинаний, но и помешает самому владельцу палочки быстро применить защитное заклинание. И я, если быть честным, удивлен, что вообще никто из гриффиндорцев не знает о подобном нюансе. Уж близнецы то, по идее, доучившись до 7-го курса, должны были бы знать подобные тонкости колдовства. Хотя, скорее всего, те знают о подобном, Просто им мозгов не хватает применять подобные знания на практике. Надеюсь, этот же недостаток мозгов не помешает им вовремя среагировать на опасность, а то защищать сразу 5 человек будет довольно проблематично. К тому же, как только мы вошли в отдел с предсказаниями, круг пожирателей вокруг нас окончательно захлопнулся, начав весьма стремительно сужаться. Я же убедился, что весь этот поход – одна большая ловушка, так как, оказавшись в центре незримого круга из пожирателей, Поттер как будто в насмешку над моими нервами остановился напротив одного из шаров с заклинаниями, сумев взять этот шарик в руки. Мда, а вот и то пророчество, о котором нам в свое время рассказывал Дамблдор. Видимо, ради этого шарика весь этот спектакль и был затеян темным лордом. Том ведь не знает полного текста пророчества, и раздобыть данный текст для него никто, по сути, и не мог. Активировать шар с пророчеством может лишь волшебник, о котором это самое пророчество и было сказано. Для остальных же тот так и остается простым шариком. При этом неактивированный шар с пророчеством в чужих руках, скорее всего, просто разрушится. Слишком уж специфический это артефакт. Из-за последнего обстоятельства, скорее всего, темному лорду и нужен был Поттер. Самолично заявиться в отдел тайн тот, скорее всего, не мог. Ну а его приспешники и агенты чисто физически не могли данный шарик тому отнести. Ровно до того момента, пока Поттер не дотронулся до нужного шарика. После этого момента, пожирателям уже не нужно было дожидаться чего-либо, осталось лишь отобрать у Поттера нужный им шарик. «Сяхалрум!» — рявкнул я, закрывая Поттера плотным коконом защитного заклятия, в которое уже в следующее мгновение врезался красный луч оглушающего проклятия. Некто в маске точно не собирался церемониться с нами, атаковав быстро и внезапно. Правда, я все равно сумел среагировать на атаку, не забыв при этом выжечь вокруг себя рунный контур. Он, в случае чего, защитил бы мое тело от первой атаки, пока я занят защитой Поттера. Правда, он и атаки так и не последовало. Остальные пожиратели продолжали соблюдать построение, держа нас в кольце. «Отличная реакция, Драко Малфой!» — раздался из мрака жесткий голос, чем-то напоминающий скрежет рвущегося металла. «Вы сумели защитить своего дружка Маглокровку от моего заклинания. Вот только это вам мало чем поможет». Продолжая двигаться в нашу сторону, отчетливо прохрипел мужчина в фирменной маске пожирателя смерти. Хотя я того все рвано узнал, ни раз и ни два видев в воспоминаниях Питера Петтигрю и моей дражайшей тетушки. Спасибо за похвалу, мистер пожиратель смерти. Или мне лучше обращаться к вам по имени, Рудольфус? Как и подобает в приличном обществе, ответил я, не обратив внимания на последние слова своего противника. Я и без него прекрасно осознавал ситуацию. Не просто же так я позволил Поттеру прийти в нужное место. Если бы я был не уверен в собственных способностях защитить данную компашку, дал бы заднюю еще как только обнаружил первую пятерку пожирателей. Глава 272. Мелкий ублюдок, Круциатус. Не очень дружелюбно ответил мне старший Лестриндж, отправляя пыточное заклинание прямиком в мою сторону. Мда, видимо, тому не очень понравилось то, что я его так легко опознал. Какой стеснительный. Хотя неважно, я в любом случае затеял весь этот разговор, лишь для того, чтобы выиграть немного времени. Нужно было, чтобы гриффиндорцы со своими львиными мозгами осознали, что именно сейчас произошло. Ну и мне пара лишних секунд для подготовки к довольно масштабному заклинанию не помешало бы. Хотя, я в любом случае успел закончить приготовление, увернувшись от пыточного заклинания и сместившись в центр группы гриффиндорцев. Нужно это было, чтобы своим же заклинанием не вдарить по условным союзникам, тем более, что после подобного те вряд ли бы выжили. Да, мелочиться в данной ситуации я не собирался, отлично понимая, что недавний обмен ударами с бывшим узником был лишь прелюдией к настоящему сражению. Ну а так как на моей стороне вместо союзников одни сплошной балласт, начинать настоящую битву мне нужно было на мощной ноте, что я, собственно, и сделал, за считанные секунды организовав вокруг своей команды бушующий смерч. Одно из сложнейших стихийных заклинаний в моем арсенале за считанные секунды разорвало в клочья несколько окружающих нас полок с шарами пророчеств. Да и пожирателям, что взяли нас в кольцо, пришлось очень несладко, сотни щепок, осколков и битого стекла ринулись в их сторону, еще до того, как смерч набрал свою полную мощь. «Бежим, Поттер!» За шкирку поднимая упавшего парня, рявкнул я тому прямо в ухо, а то герой был несколько не в себе, пусть даже бесконечные видения уже успели сойти на нет. «Моих сил не хватит, чтобы долго вас защищать. Шевелите ногами, тупые дегенераты. Не особо контролируя собственную речь, рявкнул я уже всем остальным, заглушая своим голосом рев ветра. Благо, умников, что хотели бы ослушаться меня в данной ситуации, не нашлось. Ну а внезапный приступ страха от встречи с пожирателем силы дал ребятам достаточный прилив адреналина, чтобы в ту же секунду просто сорваться вперед. И пусть с направлением движения мы не очень-то и заморачивались, что могло стать серьезной проблемой в будущем, но для меня сейчас главным было вырваться из окружения пожирателей. Благо, я продолжал тех отлично чувствовать, быстро найдя слабое звено в окружении. Хотя слабым оно стало лишь после того, как я усилил свой смерч огнем, превратив часть отдела тайн в настоящий ад на земле, что добавляло моим словам особой убедительности, особенно когда я обещал точно так же сжечь замявшихся на мгновение близнецов Уизли. Правда, угроза эта была полностью пуста. Я был слишком занят резко ставшими серьезными пожирателями, чтобы отвлекаться на всяких там Уизли. К тому же, после встречи с лордом Лестриндж у меня появилась до боли заманчивая идея убить последних чистокровных представителей этого рода, позволив Белли получить все наследство в свои руки. И я не собирался отказываться от данной идеи так просто, тем более, что за убийство парочки пожирателей в данной ситуации меня точно никто винить не будет. Осталась проблема лишь с тем, чтобы определить младшего из Лестринджей. А то Рудольфуса я узнал лишь при личной встрече. Через сканирующие заклинания опознать человека просто по фигуре слишком сложно. Но это ничего, для начала разберусь со старшим Лестринджем, тем более что тот быстрее прочих очухался от моей атаки, начав преследование нашей компашки. Весьма успешное преследование, все же скорость простых школьников сильно уступала таковой у пожирателя смерти. Если бы не мое посильное участие в замедлении данного волшебника, тот бы уже через пару десятков секунд нагнал нашу команду. Ну а так, тому приходилось слишком часто уворачиваться от падающих на него полок с пророчествами, да и от моих заклятий тому приходилось защищаться чуть ли не постоянно. Благо, у меня хватало концентрации, чтобы колдовать прямо на бегу, ориентируясь при этом на свои сканирующие заклинания. «Туда!» — внезапно крикнул Поттер, попытавшись было потянуть меня за собой, но куда уж там. Максимум, которого он достиг, порванный рукав на моей мантии, за которую тот и ухватился. При этом сам Поттер из-за своих необдуманных действий потерял равновесие, кубарем полетев меня прямо под ноги. «Тупой пацан, эта сука совершенно не осознает, в какой мы сейчас ситуации находимся», о чем я тому в весьма грубой форме и высказал, разворачиваясь в сторону преследующих нас пожирателей. Крис Хаура, не имея достаточной концентрации для бесполочкового колдовства, рявкнул я, отправляя в сторону своих противников мощную струю воды, что уже в следующую секунду обратилось в пар, создав дымовую завесу меж нами и пожирателями. И пусть подобная мелочь вряд ли надолго задержит опытных магов, но несколько мгновений для оценки ситуации я сумел выиграть. Тогда же я и заметил дверь, в сторону которой хотел меня дернуть Поттер. «Бегите!» — рявкнул я, поняв, что остальные члены отряда тоже заметили указанную Поттером дверь. Благо, те вновь прислушались к моим словам, даже не став задумываться обо мне и лежащем в моих ногах Поттер. Парень, судя по всему, при падении здорово так пересчитал ребра, из-за чего и выбыл на несколько секунд из строя. Мда, наша парочка получилась прямо-таки идеальной мишенью, в которую уже спустя пару мгновений полетели первые заклинания. Хорошо, хоть собственный туман не помешал мне вовремя заметить заклинания, выставив несколько универсальных щитов против проклятия и стихийной магии. Правда, зря мои противники решили бороться против меня моим же оружием. Огненный вал, что двигался в нашу сторону, я с легкостью заблокировал, не забыв при этом использовать его для маскировки собственного заклинания. Благо, огонь не стал серьезным препятствием для заряда природной молнии, той самой молнии, что уже через пару секунд стало причиной смерти сразу нескольких пожирателей. Все же туман и наведенная мной ранее сырость стали отличной средой для распространения молнии, на которую мало кто успел среагировать. Хотя мне тоже досталось. Все же использовать подобные заклинания нужно в специальном костюме и перчатках, иначе рискуешь точно так же, как и я сейчас, получить мощный заряд электричества через все тело. Благо, мне хватило сил выдержать подобный урон, несмотря на то, что в первые мгновения меня здоров так перекосило. Рабастан, на фоне дикого звона в ушах, услышал я знакомый голос, осознав значение которого невольно ухмыльнулся. Больше мне не нужно было вычислять младшего Лестринджа, я его только что поджарил. Правда, старший брат из-за этого с каким-то совсем уж диким остервенением рванул нашу с Поттером сторону, да и заклинания в его исполнении стали куда опаснее, но я все же успел охладить его пыл, отправив в его сторону вал огня, что уже через пару мгновений раздался мощным взрывом. Хорошо, что несколько артефактов на моем теле успешно заблокировали ударную волну, что неслась в мою сторону, а то, боюсь, Поттеру пришлось совсем не сладко. Он и так только-только смог восстановить дыхание, поднявшись и ринувшись в сторону своих друзей, а тут такое. Мда, повезло ему, что я оказался прямо у него за спиной, тоже начав отступление, а то основная часть пожирателей уже начала приближаться к месту битвы. И ладно бы, если бы те просто ввязались со мной в бой, ну так нет же. Своей целью те явно выбрали Гермиону и тройку Уизли, что уже успели несколько отдалиться от нас. Все же я не забывал прикрывать тех от шальных заклинаний, что могли задеть их компашку. Правда, целыми те все равно не остались. Недавняя взрывная волна пусть и не сильно, но задела тех, да и волнами жара тех явно обдала не слабо. И если Гермионе в целом было плевать на это, та была обвешана артефактами практически так же, как и я сам, то вот тройке Уизли пришлось несладко. Рон, кажется, был готов прямо сейчас свалиться на землю, но близость к спасательной двери, кажется, добавляла тому еще немного сил для второго дыхания. Мда, одни проблемы с этими Уизли. Жаль, что у меня банально не было возможности отделаться от их компашки. Защищать одного лишь Поттера было куда легче. Ну да ничего, сил для сражения у меня еще более чем предостаточно. Ну или я так думал, ныряя в раскрытую дверь и выжигая на подходе к ней простенькую цепочку рун. Глава 273. Замеченную Поттером дверь компашка Уизли ввалилась буквально с горящей землей под ногами. Кто-то из пожирателей вовремя сообразил заблокировать нам подход к намеченной цели, и если бы я вовремя не заметил огненное заклинание, летящее в сторону Уизли, быть тем в тот же момент поджаренными до хрустящей корочки петушками. Правда, и Гермионе при таком раскладе досталось бы не слабо, все же защита артефактов отнюдь не абсолютна. Ну да не суть, все же я успел среагировать на атаку, наложив на гриффиндорцев несколько магических щитов, а потом и сам нырнул в стену огня, за шкирку втаскивая в нее же Поттера. Прыгнуть в огонь – это в любом случае безопаснее, нежели оставаться наедине с пожирателями, что уже вот-вот, судя по настрою, начнут авадами швыряться. Правда, магический огонь все равно не получилось полностью заблокировать, из-за чего часть моей одежды и волос слегка подгорела. При этом Поттеру в данном случае повезло, так как он находился чуть позади меня, и его лишь слегка обдало жаром. Правда, после того, как мы все же ворвались в дверь, оказавшись в нескольких метрах над каменным полом, удача Поттера внезапно закончилась. Ну или это я немножечко отомстил тому, защитившись его телом от падения, не суть важно, на самом-то деле, тем более что сам парень практически и не пострадал. Уверен, во время своих тренировок по квиддичу, тот и не с такой высоты землю целовал, так что вернулся в строй практически мгновенно. «Соберитесь в кучу», — рявкнул я, резко тряхнув головой, дабы сфокусировать свой взгляд на интерьере комнаты, в которую мы свалились. А интерьер был такой себе, особенно в свете того, что все двери в комнату были на несколько метров выше уровня пола. Скорее всего, какая-то предосторожность, на случай, если арка смерти начнет проявлять активность. И да, мы попали как раз в комнату с знаменитой аркой, легенда которой в народном фольклоре более чем достаточно. Собственно, из-за этого я и сумел так легко опознать мрачного вида конструкцию. Банально читал ее точное описание в некоторых книгах. «Не командуй нами». Видимо, почувствовав себя в безопасности, рыкнул на меня Рон, за что тут же получил ветряным тараном в грудь, кубарем отлетев от меня на несколько десятков метров. При этом, что показательно, на помощь тому поспешил лишь Поттер. Даже братья Рона не стали защищать своего братца, сместившись ко мне за спину и наведя палочки в сторону двери, с которой мы только что вылетели. «Еще одно слово, и я буду использовать тебя в качестве живого щита», — резко бросил я, очередным заклинанием ветра подтаскивая парочку гриффиндорцев ближе к близнецам Уизли. «А то у меня как раз некоторые сомнения, что обычные щиты спасут нас от ават», — добавил я, в основном для Гермионы, чтобы бы та даже не пыталась выставлять магические щиты. «Девочка, Конечно, и так должна понимать столь простые истины, но в решающий момент из-за испуга, волнения и просто стресса, та может и совершить столь глупую ошибку. На этом моменте слегка пришибленный Рон окончательно заткнулся, а Поттер опустил глаза, прекратив гипнотизировать меня своим хмурым и злым взглядом. Видимо, парочка баранов, наконец-то поняла, что в недавней заварушке те выжили лишь благодаря моей защите. Долго же до них все доходит. Близнецы вон сразу же прочитали ситуацию, пусть и начали теперь смотреть на меня с некоторым страхом и волнением. Собственно, как и Гермиона, что, кажется, впервые увидела меня в действии. Ну да и пусть, в данный момент эмоции моих подзащитных, последние, что меня вообще волнует. Тем более, что Гермиона, кажется, уже начала успокаиваться, принимая тот факт, что я только что оборвал жизни нескольких пожирателей. Именно это, как я понял из слишком уж громких мыслей девушки, и напугало ту больше всего. Так-то она и раньше знала, что я довольно сильный маг, особенно на фоне других наших сверстников. Примерно такие мысли и крутились в моей голове, пока дожидался появления пожирателей смерти. Особого волнения перед битвой я не испытывал. Мое тело и магия были в оптимальном для боя состоянии, да и эмоционально я был полностью готов к предстоящему бою. Я даже чувствовал некоторое возбуждение и азарт от предстоящего сражения, отлично понимая, что уровень моих противников не настолько серьезен, как я изначально думал. На фоне Дамблдора и Волан-де-Морта те, просто навязчивые мошки, пусть и с каплей яда в жалах. В общем, да, особого волнения или страха я не испытывал, лишь собранности капельку азарта. А потому, когда пожиратели начали влетать в комнату, находясь при этом в образе темного тумана, то бишь используя полутрансгрессию для передвижения, я среагировал более чем вовремя. Вал огня, усиленный ветром и трансфигурированный стальной крошкой, преградил дорогу для темных фигур, тут же поглотив сразу троих из них. На выходе мы получили три мешка с костями и кровью, что чисто по инерции летели куда-то в нашу сторону. Мда, именно поэтому Том никогда и не пользовался данным подвидом трансгрессии. Находясь в таком состоянии, было довольно сложно среагировать на масштабную стихийную атаку, да и в целом риски при использовании подобного заклинания довольно велики. Хотя, я в любом случае не умею пока что трансгрессировать. Возраст неподходящий для подобных заклинаний, пусть даже я и знаю, что и как делать при этой самой трансгрессии. Мелкий ублюдок, рявкнул действительно озверевший Лестрингж, принимая свою обычную форму, отправляя мне под ноги бомбарду, или некий ее усиленный аналог. Сдохни, буквально срывая голосовые связки, и переход на болезненный хрип, рявкнул тот, посылая вслед за взрывным убивающие проклятие. Да, в ход пошли авады, вот только момент тот выбрал не слишком удачный. Видимо, смерть брата ослепила достаточно сильного и опытного колдуна, из-за чего тот начал совершать довольно существенные ошибки. И в данном случае его ошибкой было то, что он сам же и создал для меня своей бомбардой нужный для трансфигурации материал. А физические щиты и препятствия вполне себе блокируют аваду, из-за чего вся ситуация была не так уж и опасна, да и товарищи Лестринджа еще не успели занять удобные позиции для атаки, из-за чего сам мужчина в итоге остался без прикрытия. Так еще и рисунок боя для своих товарищей поломал, создав не простой пучок авады, а полноценный луч, энергии от которого хватило бы на создание настоящего смерча из адского пламени, к которому я, собственно, и прибегнул. Да, прощать подобные ошибки я точно не собирался, особенно когда появилась столь удачная возможность избавиться от последнего чистокровного Лестриндж. Так что адское пламя сорвалось с моей палочки даже быстрее, чем я успел до конца продумать свои дальнейшие действия, что никак не помешало моему огню, контроль над которым я потерял всего на пару мгновений, распространиться на довольно существенную часть территории этой комнаты, поглотив при этом Рудольфуса. Сам он, при этом, скорее на одних лишь рефлексах умудрился выставить несколько щитов, но опознать в моей атаке адское пламя тот все же не успел. Мощнейшие заклинания огненной магии, вершина магической мысли и одно из тех заклинаний, за использование которых можно вполне себе сесть в Азкабан. Подобное заклинание просто не оставило даже малейшего шанса на выживание одного взбешенного пожирателя. И даже то, что другие пожиратели вовремя очухались, выпустив во всю нашу компашку яркие огни ават, уже никак не могло спасти их лидера. Правда, мне пришлось все же тяжело. Не желая умирать от собственного же заклинания, я принялся тушить адский огонь, параллельно с этим, трансфигурируя вокруг себя и компашки гриффиндорцев сразу несколько не самых толстых, но вполне себе стальных стен, что и приняли на себя весь урон от убивающих проклятий. И если в любой другой ситуации подобная многозадачность не стала бы для меня проблемой, то вот в отношении адского пламени все не так просто. Данное заклинание вообще довольно простой по своей природе, даже простой студент Хогвартса, получив необходимые знания, скорее всего осилил бы вызов адского пламени. Проблема же этого заклинания в другом, его очень тяжело контролировать, и еще тяжелее полностью затушить. Всепожирающий огонь просто не хотел покидать этот мир, пожирая даже разлитую в воздухе магию, для своего усиления. Проблемное заклинание, но я все же справился в борьбе с ним, пусть и ценой легкого шума в голове. Ментальное перенапряжение от подобных фокусов – это не самая большая цена, тем более что неопрятный шум в голове прошел так же быстро, как и появился. Не лезли бы еще эти мудаки в стильных черных балахонах мне под руку, и все вообще было бы замечательно. Глава 274. После убийства сразу двух Лестринджей мне сразу же как-то стало легче. Я почувствовал, что инициатива перешла ко мне в руки. У пожирателей, судя по всему, не осталось единого лидера, что мог бы грамотно организовать нападение. А первоначальный план прихвостней темного лорда потерпел крах, не выдержав моего присутствия в центре событий. Да и дальнейшие действия пожирателей сложно было назвать удачными. Да летящие в мою сторону авады малость нервировали, да и в целом настроения не добавляли, тем более что укорачиваться мне было ну очень нежелательно, но в целом я все равно отлично справлялся, играя от обороны. Не зря я все же в последние месяцы подносил на трансфигурацию, сейчас та как раз была мне очень кстати, помогая защищаться от целого потока авад, что в какой-то момент начали скорее просто ослеплять, нежели по-настоящему пугать меня. Да и не могли пожиратели вечно атаковать. Почувствовав некоторую свободу действий, я начал действовать все агрессивнее, чаще нападая на противников. И пусть даже я уже не пытался сжечь все адским пламенем, но силы и навыков у меня все равно было более чем достаточно, чтобы в какой-то момент группа пожирателей начала действовать сообща, лишь для того, чтобы защититься от моих стихийных атак. Да, все же хорошо, что на втором курсе я выбрал стихийную магию, как приоритетное направление для развития. Благодаря этому я сейчас был особенно неудобным противником, даже когда речь заходит о весьма масштабных сражениях. Скорее наоборот, я был особенно хорош именно в таких сражениях, да и численное превосходство противника не было для меня особой проблемой. Главное, чтобы магии хватало на все мои нужды, все же стихийная магия была довольно энергозатратной, да и трансфигурация требовала от меня некоторых затрат магии. Правда, игру в выносливости я все равно должен был выиграть довольно быстро. Рядовым пожирателям было действительно тяжело выдерживать такой темп битвы. Тем более, что полностью приспособившись к своим противникам, я даже к обычным лучевым заклинаниям и проклятиям начал частенько прибегать, отлично понимая, что кучке пожирателей просто некогда защищаться еще и от этого. Те и так выкладывались на полную, пытаясь бороться с волнами огня, воды и льда. Именно этими стихиями я предпочитал атаковать, не позволяя пожирателям привыкнуть к моему стилю атаки. Все же терять бдительность в данной ситуации я не собирался. Я даже за спиной своей следил, опасаясь какого-нибудь фокуса со стороны Рона или Поттера. Гермиона, конечно, прикрывала мне спину, а близнецы были заняты помощью мне, кидая в сторону пожирателей свои не слишком убойные заклинания и проклятия, но лишняя предосторожность в отношении Поттера мне точно не повредит. Собственно, именно эта предосторожность, заставляющая меня сканировать все окружающее меня пространство, и помогла мне вовремя среагировать на появление новых действующих лиц в этом сражении. Несколько десятков волшебников молниеносно ворвалась в помещение с аркой смерти, используя при этом всю ту же пролутрансгрессию для быстрого перемещения. Правда, эти кадры предпочитали белый туман, черному, что не слишком то и важно. Я все равно воспринял их появление с готовностью дать бой еще им, тем более, что цвет тумана можно менять по своему желанию. Хоть в розовом тумане перемещайся, для этого даже особо заморачиваться с заклинанием не приходится. Неплохо справляешься, малец, одобрительно хмыкнул знакомый голос, в сторону которого я еще мгновение назад был готов кинуть не слишком приятное проклятие, разрывающее сердце. Благо, я вовремя успел опознать голос Грюма, одернув себя в последний момент, да и другие сгустки тумана к тому моменту уже начали принимать форму знакомых мне волшебников. При этом здесь были не только члены Ордена Феникса, но и нанятые мной люди, что должны были подстраховать меня еще в отделе тайн. Но судя по всему, что-то пошло не так, особенно учитывая, что из нанятых мной волшебников, здесь появилось только четверо, включая Нимфодору. Последняя, кстати, не собиралась размениваться по мелочам, сразу же после своего появления вдарив по пожирателям масштабной трансфигурации из воздуха. Мощно, ничего не скажешь, я пока что так не мог. Да и пожиратели, видно, оценили подобную атаку, лишившись чуть ли не половины командного состава. Трансфигурированные плиты здорово так отвлекли ошалевших волшебников, опущенные на огромной скорости иглы обратили большую часть пожирателей в ежиков. Ну а уже в следующее мгновение сумевшие защититься волшебники были настигнуты мощной волной воды, от которой тем тоже пришлось защищаться. И пусть даже сопротивление со стороны пожирателей все еще не было сломлено, но с появлением подмоги инициатива окончательно ушла от них. Правда, сам я уже в это дело не вмешивался, лишь закинулся некоторыми стимулирующими энергетику зельями и принялся наблюдать за ситуацией, делая при этом довольно усталое лицо. Конечно, серьезно устать я еще не успел, но другим об этом знать не надо, многие из прибывших и так странно косятся в мою сторону, да и продолжать опустошение своих резервов я не очень-то и спешил. Было подозрение, что данное сражение – только начало, что очень скоро и подтвердилось, когда парочка выживших пожирателей умудрились обернуться темным туманом, использовав какой-то артефакт в качестве светошумовой бомбы и отвлекающего маневра. При этом сам артефакт был предназначен явно не для этого, но дестабилизация магического контура вызвала действительно сильный взрыв, что сумел на несколько мгновений ошеломить даже меня самого. Из ушей потекла кровь, а привычные звуки резко потеряли в объеме и четкости, да и звон в ушах достаточно сильно давил на мозги, из-за чего я и не успел остановить бегущих пожирателей. Благо хоть в момент взрыва я смотрел слегка в сторону, из-за чего яркая вспышка от уничтожения артефакта и не ослепила меня слишком уж сильно. Круги перед глазами, конечно, пошли, но ничего более. Да и с тем я достаточно быстро справился, собственно, как и с соглашением, залпом выпив еще одно зелье. И будь я обычным волшебником, интоксикация после подобных смешиваний мне была бы обеспечена, но я все же верил в свой организм, чтобы продолжать глотать зелья при любом удачном случае, не влезая в гущу событий. Строго приказал я, отдавая точно такое же зелье Гермионе. Нимфадоре же хватило и моего кивка, так как та пострадала несколько меньше остальных. Той просто повезло, что в момент взрыва, та и сама что-то кричала, из-за чего давление на барабанные перепонки было минимизировано. При этом я не просто так сказал подобное, ведь Поттер, как будто одержимый, резко рванул вслед за пожирателями, забыв даже про шар с пророчеством в своей руке, пусть и не выпустив тот. Мда, я все сильнее убеждаюсь в том, что в данный момент парень, скорее всего, находится под чьим-то контролем. Так просто бы даже такой имбецил, как он, не побежал бы вслед за убегающим противником. В этом банально не было особого смысла, особенно когда рядом столько обученных волшебников. Но нет, тот рванул вперед так и одержимый. Благо, остальные волшебники вовремя заметили этот его маневр, рванув вслед за ним. Кто-то даже попытался остановиться парня, но получил в грудь оглушающее проклятие, чего никто точно не ожидал от Поттера. «Я пойду за ними», — кротко бросил я парочке знакомых авроров из Ордена, что, судя по всему, уже взяли на себя обязанности по присмотру за школьниками. Не просто же так те взяли нашу компашку в своеобразное кольцо, явно не собираясь отпускать вслед за Поттером его дружков. Правда, я в эту категорию вот никак не входил, да и недавнее представление все еще слишком свежо в головах мужчин, чтобы те действительно решились останавливать меня. Те, скорее уж, обрадовались, что я не стану стоять в стороне, тоже подозревая, что дело здесь нечисто. И не зря подозревают, ведь Поттер двигается как раз к тому месту, что я обозначил своеобразным центром той разведывательной сети, которую я ощутил еще при входе в отдел тайн, да и другие заклинания, встроенные в защиту министерства, там тоже присутствовали в немалом количестве, что наводило на весьма очевидные мысли. Но отступить я все равно не мог. Не в тот момент, когда мою кровь переполняют боевые зелья в связке с гормонами, а магия буквально бушует в теле. Даже если я двигаюсь прямиком к ловушке Дамблдора, предназначенную для темного лорда, я был готов к подобному. Ну а еще у меня просто не было выбора, мда, договор с директором все еще не выполнен. Глава 275. Ворвался за Поттером я отнюдь не первым. Большая часть пришедших к нам на помощь волшебников ринулись за ним куда раньше меня, да и полутрансгрессия давала о себе знать, позволяя членам ордена взять Поттера в своеобразное кольцо. Останавливать его никто не спешил, опасаясь встретить сопротивление с его стороны. Парень же был явно не в себе, ровно до того момента, пока не достиг зала с каминами. Именно посреди данного зала тот и встал как вкопанный, чтобы уже спустя секунду его тело мелко задрожало, прежде чем свалиться в сильнейшем приступе рвоты. Мда, судя по всему, тот был под насильственным ментальным контролем. Именно так, по крайней мере, и должен выглядеть человек, что только что от подобного контроля избавился. Ну или скорее того просто отпустили, так как уже спустя пару секунд кирпичный зал накрыло мощной волной магии. Той самой магии, от одного присутствия которой дрожь пробирает до самых костей. Магия высшего лича, заставившая оцепенеть абсолютно всех в помещении. Даже меня, если быть честным, подобное давление заставило замереть на несколько мгновений. Да и дыхание у меня сперло отнюдь не просто так. Вот только я, в отличие от остальных волшебников, оправился от давления весьма быстро. Да и само появление Волан-де-Морта уже не произвело на меня столь сильное впечатление, несмотря на то, что давление его магии лишь усилилось, когда фигура в матово-черной матери появилась в поле зрения. Мда, в прошлый раз я наблюдал за ним издалека, да и времени любоваться личом у меня как был не было, но сейчас я отчетливо вижу горящий в глубине глаз Тома огонь лютой ненависти ко всему живому. Да и безумия в этих глазах было предостаточно. Гарри Поттер, едва ли не срываясь на Парсилтанг, прошипел темный лорд, приближаясь к оцепеневшему подростку. «Отдай мне пророчество!» Высунув из балахона костлявую ладонь, приказал Том. И Поттер даже дернулся было выполнить данный приказ, но все же смог себя одернуть, да и я не стоял на месте. Конечно, лезть на рожон мне очень не хотелось, но понимание того, что вот буквально следующее движение лича оборвет жизнь Поттера, спровоцировало меня на действие. Я все еще был ответственен за его жизнь, да и эффект неожиданности был на моей стороне. Темный лорд банально не ожидал, что в данный момент кто-то вообще осмелится тому помешать, но огненный вал на пределе сил в моем исполнении переубедил темного мага в обратном. Тот даже отступил от подобной атаки, все же сил в заклинание я вложил целую уйму. У меня даже волшебная палочка в руке завибрировала от напора магической энергии. И пусть даже эта атака больше навредила самому Поттеру, нежели хоть как-то задела Тома, но я на большее и не рассчитывал. Главное, что Гриффиндорец все еще был жив, а остальное меня уже мало волновало. Малфой, яростно вскинувшись, прошипел лич, а я почувствовал, как мои ментальные щиты вздрогнули под сильнейшей ментальной атакой в исполнении темного лорда. Меня даже повело на мгновение от силы этой атаки, но я быстро взял себя в руки, сумев справиться с подобным. Благо, Том не стал пользоваться полученной возможностью для атаки, пусть и смотрел на меня с еще более ярким огнем ненависти в глазах. «Авада Кедавра!» — взревел тот, отправляя толстый луч смертельного проклятия в мою сторону. Как раз к тому моменту, когда я уже успел собрать глаза в кучу, а значит и привести себя в боевую готовность. Конечно, сражаться с темным лордом не очень-то и входило в мои планы, но потянуть время я все же мог попробовать. Физические показатели как раз были на максимуме, чтобы я без серьезных проблем сумел увернуться от чужого проклятия, а ментальные щиты на взводе, чтобы следующая ментальная атака темного лорда лишь слегка притупляла мою реакцию. И я, если быть честным, молился всем известным мне богам и самому Мерлину, лишь бы Том не вернул свое внимание к Поттеру, позволив мне еще немного поиграть с ним в эту смертельную игру. И да, меня накрыл очередной приступ азарта, но дела все же не в нем. Я просто почувствовал одинокую активацию камина, понимая, что главный кукловод всей этой пьесы уже вот-вот появится на сцене. Мне же главное продержаться до того момента. Благо, Том явно не ожидал от меня сколь-либо достойного сопротивления, из-за и не убил в первые моменты битвы. Будь тот действительно серьезным, и я бы помер еще в тот момент, когда отбивался от первой его ментальной атаки. Ну а так все обошлось, да и Дамблдор не подвел, огненным вихрем закрывая меня и других членов ордена, что тоже после секунды оцепенения присоединились к битве. Особенно яро сражался Грюм, обратившись настоящим вихрем заклинаний, большая часть из которых едва ли можно было назвать разрешенными. Да, тот тоже был тем еще безумцем, но свою роль тот выполнял отлично, сняв с меня часть давления и оттащив Поттера себе за спину. Да и после появления Дамблдора, тот даже и не думал сбавлять обороты, весьма грамотно пристроившись чуть поодаль директора, прикрывая спину своего начальника. Другие члены ордена, к слову, подобной сноровки не демонстрировали, но тоже собирались сосредоточить все свои силы на атаке темного лорда. Пока зал каминной сети не начал заполняться пожирателями, что, по всей видимости, получили приказ своего лорда, начав действовать, и что естественно, уже очень скоро данное помещение больше напоминало магическую свалку из тел, заклинания и сражающихся волшебников. Особенно ярко в этой свалке выделялись Дамблдор и Волан-де-Морт, что уже второй раз на моей памяти сошлись в битве. Вот только в этот раз директор явно чувствовал себя куда увереннее, да и место битвы тот выбрал идеальное для себя. Рядом находился приличных размеров фонтан, воду из которого тот спокойно использовал в битве и для трансфигурации, да и в целом была видна подготовка директора к данной битве. Многочисленные заклинания и зачарования на этом зале стали своеобразной ловушкой для темного лорда, и тот был просто обязан все это понять, но почему-то даже и не думал отступать или играть от обороны. Нет, данный безумец, наоборот, после каждой подлянки со стороны директора лишь сильнее распалялся, демонстрируя превосходство в чистой мощи и заклинаниях некромантии. Именно ее тот использовал особенно активно, порой даже умудряясь обращать в боевых инферналов павших и раненых волшебников. Я же во всей этой потасовке старался особого участия не принимать. Мой контракт с директором был выполнен сразу же после его здесь появления. Тем более, что я в любом случае сделал несколько больше оговоренного, не собираясь и дальше защищать тушку Поттера. Я даже втайне надеялся, что его таки прихлопнут случайным заклинанием, но ему пока что везло. Собственно, как и нам с ним Фадорой, которую я заботливо подмял под себя, используя многочисленные щиты для нашей защиты. Та, правда, тоже не бездействовала вовсю, трансфигурируя подножный мусор для нашей защиты. Ну да не суть. Главное, что в основную гущу событий мы не лезли, да и в целом выбрали довольно удачную позицию для обороны и наблюдения. А наблюдать за ситуацией нам было все же необходимо. Если уж ситуация начнет окончательно выходить из-под контроля, я был готов вмешаться в весь этот бедлам, отлично понимая, что другого шанса избавиться от Тома у нас в итоге может и не быть. Хотя пока что все шло относительно неплохо. Между пожирателями и Орденом Феникса установился некий паритет, несмотря на то, что пожирателей было явно больше. Дамблдор с темным лордом тоже пока что сражались на равных, пусть даже директору и помогал время от времени тот же Грюм. Хотя, тот не столько помогал, сколько просто пытался задушить темного лорда, не брезгуя даже тремя непростительными проклятиями. Ну а если говорить прямо, то авадами тот швырялся чуть ли не чаще самого Тома, используя при этом директора как своеобразный щит. И кажется мне, что данная тактика для данной парочки вполне привычна, слишком уж удачно директор подстраивается под атаки своего помощника. Да и наложенные на комнату заклинания активировались зачастую как раз для защиты одного калеки, что даже несколько нелогично в данном случае. Но кто я, право слово, такой, чтобы осуждать действия данной парочки? Сам недавно был готов утопить данное помещение в адском пламени, если бы Дамблдор вдруг удумал задержаться. Собственно, именно из-за наличия подобной возможности я вообще рискнул ввязаться в бой с темным лордом. Сколь бы силен тот ни был, но адское пламя даже ему может сделать очень и очень плохо. Глава 276. Буйство магической энергии за пределами моего щита начинало нарастать. Большая часть сражающихся волшебников постепенно отдалялась от эпицентра битвы двух великих магов. Слишком мощные и опасные заклинания шли в ход на том небольшом пяточке земли, что стал центром преткновения двух сил. При этом никто из соперников не мог выиграть для себя хоть какое-то преимущество. Том наседал на Дамблдора и Грюма своей подавляющей магической силой. Директор же со своим товарищем по оружию давили командной работой, отлично дополняя друг друга. Да и тот факт, что Дамблдор заранее подготовил территорию для сражения, играл свою роль. Если бы не эта подготовка, директору уже давно стало очень и очень грустно. Все же тот действительно сдал в последнее время. Даже сравнивая его недавнюю битву с Волан-де-Мортом близ поместья Ноктов и его нынешние боевые возможности, становится очевидно, что старый волшебник начал терять в силе и скорости. Без прикрытия со стороны Грюма тот даже со всей своей подготовкой вряд ли бы смог долго противостоять Личу. И это хреново. Неизвестно, насколько хорошо старик подготовился, да и надолго ли хватит Грюма при таком интенсивном сражении, тоже тот еще вопрос. Тут уж впору задумываться, а не пора ли валить из министерства, пока еще есть такая возможность. Ну, по крайней мере, у меня все еще было достаточно сил для отступления, несмотря даже на то, что каминная сеть в помещении отключилась сразу же после появления пожирателей. При этом к ее отключению приложили свою руку обе враждующих стороны. Видимо, в одном Волан-де-Морт и Дамблдор все же сходились во мнении, они собирались решить все сейчас. Именно эта битва должна стать финалом их противостояния, что, кажется, понимали они оба. Оттого и выкладывались на все сто, не обращая особого внимания на сражающихся вокруг магов. Порой те даже атаковали своих союзников, когда те начинали мешать их битве. И пусть даже Дамблдор все равно был несколько аккуратнее в своих действиях, но это не от доброты душевной. Просто у него за спиной прятался Поттер, что накладывало на сражение директора свой отпечаток. Так, например, тот и на шаг не думал сходить с занятого места, играя в некотором смысле от защиты. Хотя это не сказать, чтобы плохо. Директор и раньше больше сражался примерно в таком же стиле, все же в его возрасте демонстрировать особую прыть уже не получается, да и особой необходимости в передвижении по полю боя не наблюдается. Те атаки, которые директор не смог бы заблокировать, все равно настигли бы того, даже если бы тот попытался увернуться. И да, авады тот блокировал даже с большей ловкостью, чем тот же Том. Все же трансфигурация – это основное оружие нашего директора, да и опыта в ней у него поболее, чем у того же Лича. Правда, этого опыта все равно не всегда хватало, чтобы без последствий принимать атаки Темного Лорда. Слишком силен был Высший Лич, да и директору все же не хватало сил по сравнению с их прошлым сражением. Ну да ничего, у старого маразматика все еще были неплохие шансы победить в данном противостоянии. К тому же, члены Ордена Феникса и нанятые мною Авроры пусть и не быстро, но начинали теснить прибывших пожирателей смерти. Последним банально не хватало опыта подобных схваток, что свидетельствовало о новой крови в рядах Темного Лорда. Именно новички чаще всего и допускали подобные ошибки, поддаваясь внешнему давлению и страху. И если в целом, наличие новобранцев – это плохая для нас новость, то вот в этом конкретном случае я был только рад подобному раскладу. Я даже сам, время от времени, добивал отвлекшихся пожирателей в спину. Я, если быть честным, и полноценно в бой вступить мог, заметив за директором хоть какое-то превосходство. Ну а так меня все еще сдерживал от сражения факт того, что в какой-то момент мне могут понадобиться все мои силы для победы. И в теории, я бы мог кинуть эти самые силы в помощь Дамблдору и Грюму. Их стиль сражения я уже оценил и мешать своими действиями точно бы не стал. Вот только меня несколько смущало наличие все еще живого Поттера с последним крестражем в голове. Умри тот, и я бы даже рискнул вмешаться в сражение двух исполинов.